Глава 21. Властелин терпит поражение. Раз уж выспаться не удалось, с самого утра зарылся в бумаге. Слуги не рисковали показываться на глаза. Приближенные тоже не нарушали покой своего повелителя. Одним словом, глупцов во дворце было не так много. Зато отчеты порадовали. Дел не терял времени даром. Он провел дополнительное финансирование для армии, отправил эльфов к бабуле Лаве, занялся министерствами, которые остались без министров. Одним словом, не бездействовал. Я тоже не собирался тратить время на глупости. И первым делом все-таки повысил денежные вливания в академию. Как ни крути, а толку от нее оказалось больше, чем изначально ожидал. Время обеда пропустил. И даже не заметил, как оно прошло. Кто-то стучался в двери, но я рыкнул так, что несчастного будто ветром сдуло. Да и есть не хотелось. Особенно после утреннего зрелища. Единственной, кого я все-таки принял, стала Эленье. Как я и думал, девушка собралась ехать с Эвером. Что ж, они любят друг друга, так почему нет? Ближе к вечеру на пороге появился Делиан. «Эрин, ты себя в зеркало видел?» — спросил он. «А что такое?» — оторвался я от очередного документа. Проверил, морок сидел как влитой. «Выглядишь как призрак». В голосе кузена слышалось неодобрение. «Бумаги подождут до завтра, их все равно накопилось слишком много, а ты себя измотал за сегодняшний день. Так что поднимайся и пойдем ужинать». «Не хочу», — качнул головой. «Надо». Дел все-таки заставил меня встать из-за стола. В коридоре было на удивление пусто. Наверное, все попрятались, чтобы не попадаться на пути. Предки смотрели с портретов, развешанных вдоль стены. Знали бы они, что в их потомке обнаружится светлая магия, в глазах было бы куда больше осуждения. «А ты изменился, Ренальд», — тихо сказал Дел. «Я тебя не узнаю». «Не поверишь, я сам себя не узнаю», — усмехнулся мрачно. «Может, это и к лучшему». Делиан лично распахнул двери столовой. Обычно у входа стоял караул и пропустил меня внутрь. В комнате было темно. Что за шутки? Я сделал шаг вперед и понял, что не могу пошевелиться. Резко зажглись светильники. «Рэм и виру эст дием лавро имя!» Раздались слова на мертвом языке, и тело пронзило боль. Она все нарастала, но я сопротивлялся, потому что узнал заклинание подчинения. «Нет, ни за что не позволю поработить мою волю. Что угодно, только не это». Тьма вырвалась наружу, сметая нити, начерченные на полу печати. Ни за что. Я закричал, стараясь справиться с болью. Но печать была сильнее. Заклинание звучало все громче, и я почувствовал, как впадаю в спячку. Захотелось лечь на пол, закрыть глаза и исчезнуть. Навсегда. Яркая вспышка света ослепила. Боль усилилась в тысячу раз, но светлая магия, вырвавшаяся из тела, превратила нити заклинания в пыль. Тьма пала. Я остался стоять посреди развороченной комнаты. И медленно обернулся. Делиан вжался в стену. Он не пытался обороняться, понимал, что против меня не выстоит. А я едва сдерживался, чтобы не разнести весь дворец. Пусть катится в бездну. «Эрин, я...» — попытался проговорить Дел, но я шепнул всего одно слово, и он начал задыхаться. «Надо же, все оказалось так просто. А был ли заговор? Или просто родственники решили избавиться от одной маленькой помехи в моем лице? Интересно, кто бы правил? Раз Эвера и Арамира решили вывести из игры, престол перешел бы к Делу. Занятно». «Эрин... «Не надо! Что ты делаешь?» А вот и сестрица. Давно не виделись. Я как будто в первый раз разглядывал хрупкую Элиану в ярко-алом платье, которое придавало ее лицу хищное выражение. «Здравствуй, Лея!» Лицо исказил оскал. «И ты тоже?» «О чем ты?» Сестра растерянно замерла. «Я шла к тебе поговорить о братьях и услышала шум. Отпусти Дела!» Я разжал тиски заклинания, и Делиан, хрипя, сполз на пол. Что ж, о какой дружбе может идти речь, если человек, которому я всегда верил, оказался предателем? «Делиан, как ты мог?» Сестра картинно закатила глаза. «Мы оба знали, что мог. И она могла быть с ним заодно. Вот только по какой-то причине оказалась не у дел». «Стража!» — крикнул я. Послышался топот сапог, и в столовую влетели стражники. «Арестовать!» Меня поняли с полуслова. Делиана схватили и повели прочь. Он не пытался сопротивляться. Много магии ушло на печать. Сейчас он безобиден, как котенок. А утром станет все равно, потому что Делиана я казню. Лично. «Эринальд!» Сестра прикоснулась к моему локтю. «Успокойся, на тебя смотреть страшно. Не он первый, не он последний». Я только усмехнулся в ответ. Внутри было пусто. Все чувства и эмоции словно исчезли разом. Не осталось ничего. Ни боли, ни привязанности, ни сострадания. Хотелось переместиться во времени на пару месяцев назад, когда я отовсюду ждал подвоха. А сейчас не ждал. Проглядел, доверился и проиграл. «Я пойду», — сказал Илиане. «Приговор вынесу утром, мне надо подумать». «Эрин, пожалуйста», — пыталась остановить меня сестра. «Что?» — на мгновение замер. «Или скажешь, мне показалось, что Делла решил лишить меня воли. Странно, что не убить. Даже оригинально, я бы сказал». «Возможно, у него были причины». «Похоже, вы все забыли, кто тот властелин, Лия. Так вот, пока что я правлю Тервином. И раз это так, каждый, кто покусится на мою жизнь или свободу, умрет». «Но ты помиловал Эвера и Арамира», — продолжала упорствовать Элиана. «Сейчас бы не помиловал». Я развернулся и пошел прочь. Влетел в свой кабинет и смел на пол разложенные бумаги. Меня душил гнев. Я крушил все, что попадалось мне под руку. Заряд, и нет больше стола. Еще заряд, и жалобно застонал шкаф. И еще заряд, и еще. В бездну все, и всех. Пусть катятся, пусть оставят меня в покое. Силы иссякли, и я сполз на пол. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Ничего, переживу как-нибудь. Пережил же предательство братьев. И академию пережил, и осуждение в глазах друзей. Все пройдет. Надо только приказать себе не чувствовать. И это сложнее всего. Зато когда вернулась способность думать, возник вполне закономерный вопрос. Зачем Делу меня подчинять? Почему бы не убить, как это любят в Темном Королевстве? Потому что братцы уехали живыми, и трона ему не видать, как драконьего хвоста? Или есть другие причины? Потому что любое заклятие можно снять. Может, он решил таким способом управлять страной? Далась им всем такая власть. Я поднялся на ноги, произнес заклинание, и в комнате воцарился порядок. Во дворце с этим было проще. Бытовых магов хватало. Нужно было лишь активировать их работу. Уже собирался уходить, когда раздался стук в дверь. Ну кому там жить надоело? Когда в кабинет скользнула Илиана, я уже сидел за столом и делал вид, что все хорошо. Это было очень просто. Надо лишь на мгновение забыть, что произошло, и заставить себя успокоиться. Обычная практика, иначе давно бы не оставила дворца камня на камне. Сестра выглядела встревоженной и усталой. Что для нее, в общем-то, странно. Как и любая темная, Илиана показывала только те эмоции, которые были ей нужны. Сестра медленно подошла к столу, пару мгновений вглядывалась в мое лицо, словно за мороком можно было что-то увидеть, а затем тихо спросила. «Как ты, Эрин?» Если бы сейчас был бал и проводился конкурс на лучший вопрос повелителю, она бы победила. Потому что кому-кому, а Элиане плевать, как я. Всегда было плевать. И если бы завтра кто-то сообщил ей, что я умер, она бы только захлопала в ладоши. Так к чему устраивать комедию? «Тебе лучше уйти», — искренне ответил я. «Уверен?» Сестра села на свободное кресло. «Да, хочу побыть один». Лия покачала головой, давая понять, что не верит мне. Я тоже ей не доверял, так что взаимно. «Я не думала, что Делл способен на предательство», — снова заговорила она. «Весь этот месяц он не давал и повода усомниться в своих побуждениях». «Ты знала?» — изогнул бровь. «Конечно знала. Я ведь не слепая, Эрин, и знаю тебя с детства». Прохладная ладошка накрыла мою руку. «Я же твоя сестра». Хотел напомнить ей, что два наших брата сейчас едут на границу, а кузен завтра умрет, но не стал. Молча слушал и делал выводы. «Ты мне не веришь». Элиана правильно истолковала мое молчание. «Что ж, право твое. Но я готова доказать, что ты ошибаешься на мой счет». «Интересно, как?» Происходящее все более напоминало плохую пьесу. «Вот». Лия сняла с шеи черный кулон на тонкой серебряной цепочке. «Магический накопитель». «Здесь все, что я видела и слышала за этот месяц. Ты многое упустил, а Дел теперь тебе не помощник. Боюсь, что твоя неосведомленность в некоторых вопросах может вызвать кривотолки, братец». Я протянул руку и взял кулон. Но стоило пальцем прикоснуться к черному боку кристалла, как по руке побежали черные искры. Попытался разжать пальцы, не получилось. Отшвырнуть прочь. Ничего не вышло. А потом кабинет исчез, и я увидел себя маленьким ребенком, воспоминания которые давно исчезли из памяти, но жили где-то внутри меня. Ненавидящие взгляды, слова в спину. «Он не такой, как мы. Он навлечет на нас неудачу. Как у темного властелина мог родиться настолько бездарный сын? Взгляните, у него голубые глаза. Очевидно, что кровь разбавлена. Ничтожество!» Моя юность, коронация, и снова все те же кривотолки. Жалкие попытки что-то доказать с моей стороны. Обида на весь мир, глухая ненависть, а потом безразличие. И, наконец, целый ряд предательств. Братьев, Делиана, друзей в Академии. Для меня нигде не было места. Чужие голоса врывались в голову, заставляли отчаянно врываться из их пут. А потом я услышал голос, который перекрыл все остальные. «Иди ко мне, мой мальчик, я обещаю тебе покой, ты обо всем забудешь, это я, твоя тьма». И я шагнул навстречу. Чьи-то руки заботливо обняли за плечи, убаюкивая и даря позабытый покой. Издалека доносились слова заклинания «Реме виру эсте диэм лавро имэ». Второй раз за день сопротивляться им не было сил, и свет не пришел. Была только плотная, беспроглядная тьма, в которой хотелось остаться навечно. «Вот и все». Элиана проверила силу наложенной печати. Ренальд сидел и смотрел в пустоту. На его лице было полное безразличие. Что ж, таким и должен быть настоящий темный властелин. Сильным, бесстрастным и ее марионеткой. И зачем ей жалкий Делиан, который не смог довести начатое до конца? «Как себя чувствуешь, братец?» — почти ласково спросила темная. Ренальд чуть повернул голову, скользнул по ней взглядом карих глаз. Как ни крути, а морок шел ему больше собственной тусклой внешности. «Прекрасно, сестрица!» — глухо ответил он, и на мгновение Лия испугалась, что все пойдет не так. Эрин снимет печать и развеет ее в прах. Нет, Лия ничего не имела против Эрина, когда он был просто мальчишкой. Но с тех пор, как брат занял престол, он постоянно мешался под ногами и не желал прислушиваться к сестре. Теперь придется. «Сейчас ты встанешь и пойдешь спать». Лия ласково прикоснулась к щеке брата. «А утром жду тебя в кабинете. Будем строить новое королевство, в котором не будет места для светлых. Согласен, Ренальд?» «Да». Ответы были односложными. При этом Эрин казался Эрином. Со стороны сложно было понять, что с темным властелином что-то произошло. «И еще. Отныне запрещаю тебе снимать морок. Хватит портить мне аппетит своей постной физиономией. Тьма тебе к лицу». «Как прикажешь». Эрин равнодушно пожал плечами. Таким он ей даже нравился. «Тогда до завтра, дорогой». Илиана коснулась губами подставленного лба, как в детстве, когда они еще были дружны. «Хорошенько отдохни. Выглядишь усталым. Сладких снов». Эрин поднялся и пошел прочь. Неужели получилось? Все, к чему она стремилась столько лет, вот оно, прямо перед нею. Дурак Делиан в одном был прав. Тервину не нужен новый король. Можно оставить и прежнего. Особенно, когда он подчиняется и готов выполнить все, что прикажет хозяйка печати. И прежде всего не мешало бы избавиться от самого Дела. Но это завтра. А сегодня отдыхать. Ведь предстоит столько дел. Ильяна усмехнулась своему отражению в старом зеркале и пошла прочь. Кабинет темного властелина утонул во мраке.